Родион Березов. Ловушка. Разлука. Это произошло вскоре после Советско-финской войны. Молодой, красивый летчик Сергей Костров решил навестить своих родителей, которые учительствовали неподалеку от Сталинграда. Он был единственным их сыном. За подвиги во время войны он получил звание Героя Советского Союза, орден и Золотую звезду. В Москве у него была невеста Наташа. На прощание он ей сказал: «Навещу родителей, повезу им гостинец, приглашу на нашу свадьбу, она ведь должна состояться не позже, чем через месяц». В магазине для военных на Воздвиженке он накупил подарков, мануфактуры и теплых свитеров для отца и матери. Два огромных новых чемодана были набиты до отказа. Невеста провожала его на вокзале. Когда уже трогался поезд, успела крикнуть вдогонку жениху, стоявшему у открытого окна: «Умоляю, Сережа, не задерживайся!» Последний взмах платочка невесты, крутой изгиб состава, и вот она уже видит только удаляющийся последний вагон. Почему ее сердце заныло во время этой разлуки? Так она не тосковала даже в те дни, когда он уезжал на фронт. Они договорились, что после приезда он сразу пришлет ей телеграмму. Поезд до Сталинграда идет немного больше суток, значит, послезавтра она уже будет ждать обещанной весточки. В Сталинград поезд пришел поздним вечером. Сначала Сергею нужно было проехать окраинной трамвайной линией. В том месте, где она кончалась, была автобусная станция. Автобусы шли один раз в час в тот поселок, где учительствовали родители. На станции не было ни души. «Возможно, автобус из-за позднего времени вообще больше не придет», – подумал Сергей и решил идти пешком. Но не вдоль пассажирской трассы, а наискосок через огромный пустырь, принадлежавший, как сенокосное угодье, тому поселку, где жили родители. Пустырь. Нетерпеливое желание скорее увидеться с близкими заставляло Сергея ускорять шаги. Дело было ранней весной. На пустыре кое-где снег еще лежал. Небо заволокли тучи, но сквозь них изредка проглядывал молодой месяц. «Родители, вероятно, ждут меня на конечной автобусной остановке, и я могу не застать их дома». Плохая транспортная связь большого города с окрестными поселками навела Сергея на грустные мысли, но он отогнал их. Скоро он будет обнимать родителей, с которыми не виделся почти год. Расставался он с ними простым летчиком, а теперь у него на груди золотая звезда. Глядя на золотой серпик молодого месяца, Сергей не обращал внимания на сухие стебли прошлогодней травы, которые хлестали его по ногам. Совершенно неожиданно он почувствовал, что куда-то проваливается. От испуга и удивления он выпустил из рук чемоданы. Они остались наверху, а он очутился в цементном круглом колодце без воды. И тут он с ужасом вспомнил рассказ отца о силосной яме, которую колхоз вот уже третий год не может заполнить травой. Для безопасности ее прикрыли непрочными досками, и закидали землей. От земли и влаги доски сгнили. И вот теперь Сергей провалился в эту ловушку с цементными стенами. Что делать? Он попробовал кричать, но убедился, что звук почти не выходит из ямы. Ждать до утра? Но какие-нибудь прохожие могут стащить его чемоданы. И тут он осознал, что его жизнь дороже всего того, чем набиты эти чемоданы. Пусть крадут, пусть ничего не оставляют ему, только бы помогли спастись. При нем был револьвер с пулями, была сумка с тетрадью для дневника, были спички. Первая спичка не загорелась. «Неужели отсырели?» – со страхом подумал Сергей. Но в ту же минуту вспомнил, что у него два электрических фонарика, но, к несчастью, он их переложил уже в поезде, в чемоданы, чтобы не было ничего лишнего в карманах. Зажглась четвертая спичка. При ее свете он увидел свою тюрьму. Это была круглая силосная яма, футов 20 в глубину, обмазанная цементом. Ни одного выступа, ни одной зацепки. Можно ли чем расковырять это ущелье? Достал из кармана перочинный ножик. Попробовал. Тщетные усилия. Стена была крепкой, как сталь. Можно только представить, что переживал Сергей. Родители ждут его дома, невеста будет ждать его телеграмм, а он должен погибнуть в этой сырой яме, умереть с золотой звездой на груди. На раннем рассвете. Кто-то подошел к яме, осторожно заглянул внутрь, спросил, кто там? «Да вот, шел ночью, не заметил и провалился. Дорогой товарищ, спасите меня!» «А кто ты?» «Сергей Костров. Приехал к родителям. Вчера они, вероятно, встречали меня». «А как же я тебя вытащу? Может, пойти сказать в колхозе и твоим старикам?» «Да, это долго. Вот что сделаем. Я сейчас кину тебе связку ключей. Ты откроешь чемоданы, достанешь отрез мануфактуры, сделаешь петлю и опустишь мне. Доски над ямой раздвинь пошире. Кто ты?» «Да ты хорошо меня знаешь. Дядя Василий. Когда был сторожем при школе, сколько раз нянчил тебя. Тогда ты был малышом». «Дядя Василий? Какое счастье! Хорошо помню. Теперь я дядь Вася, герой Советского Союза. На груди золотая звезда. Скорей вытаскивай меня и пойдем к нам пить чай. В чемоданах много вкусного». Сергей несколько раз пытался выбросить ключи наружу, но только в пятый раз они попали в руки Василия. К этому времени совсем рассвело. Когда чемоданы были открыты, голова старика закружилась от удивления, восторга, зависти и сатанинских планов. Он не будет вытаскивать человека из ямы, а получше закроет ее, чтобы никакие голоса не долетели наружу. «Скорей, дядя Вася!» – сгорал от нетерпения летчик-герой. Но старик не торопился. Наоборот, он стал плотнее закрывать яму досками. Подумал. «Надо принести досок потолще и попрочнее». Чемоданы были закрыты, и он с бьющимся и от радости, и от стыда сердцем направился к своей сестре, которая была на 10 лет моложе. Она разъезжала по разным городам, промышляя спекуляцией. Когда брат открыл перед ней чемоданы, сестра подпрыгнула от восторга. «Откуда столько добра?» Рассказал, попросил совета. «Как, по-твоему, спасти человека или похоронить в яме?» «Ясное дело, похоронить. Такие клады не часто даются в руки. Но ведь я нянчил его, когда он был малышом. Ну и что же такое? Жизнь теперь вон какая трудная. Счастье само лезет нам в руки. Дураки будем, коль откажемся от него. А куда мы все это сбудем? Это не твоя забота». Через 4 дня. Прошло 4 дня. Все это время Василий был сам не свой. Совесть боролась в нем со злодейством. Сестра помогла одержать победу злодейству. Он навестил яму на раннем рассвете 5-го дня. Раздвинул доски, крикнул. «Ну как? Еще жив?» Слабый голос откликнулся сразу. «Это ты, дядя Вася? Умоляю, спаси! Бери себе все, что находится в обоих чемоданах, и чемоданы! Клянусь тебе, никому не скажу, что ты сделал со мною!» «Не утерпишь, голубчик, расскажешь. А тогда знаешь, что со мной сделают? В тот же день расстреляют!» «Даю честное слово, промолчать!» «Так все говорят, когда хотят себе добра, а потом сразу отрекаются от своих слов. А ты вот о чем подумай. На Финском фронте погибли тысячи. Чем ты счастливей их? Вот и считай себя умершим». «Значит, не хочешь спасти?» «Тебя спасти, себя погубить. А кто же самому себе враг?» «Я не думал, что ты такой жестокий. Что сделало тебя таким?» «Твое богатство. Ныне всякий промышляет, как может. Мне Бог послал твои чемоданы, а тебе смерть в силосной яме. Прощай, покуда». Василий слышал, как застонал Сергей, когда верх ямы стал закрываться свежими досками и засыпаться землей. Когда шел домой, сердце уже не так угрызалось совестью. Для своего облегчения вспомнил, что родители Сергея – бывшие дворяне. Учительством они прикрывали свое прошлое. От дворян простому народу при царе не сладко было. Так пусть теперь поплатятся за свои измывательства над трудящимися. Они-то, может, и не измывались, но сколько было жестоких дворян. «Закопал получше?» – спросила сестра, когда брат пришел к ней. «Никому в ум не придет, что там живой человек». Прошло еще 6 дней. С того момента, как были найдены чемоданы, прошло уже 10 дней. Пошел навестить покойника, был уверен, что теперь не подаст голоса и не пошевелится. Вышел пораньше, заря была ясная. «Везет мне. Никто ни разу не прошел по пустырю, словно весь мир вымер», — с радостью думал старик. Доски раздвигал осторожно. Раздвинул совсем. Видно какой-то серый комочек. Что за диво? Неужто Сергей? Почему такой маленький? А, может, когда умирал, сжимался от голода и холода, и вот стал таким маленьким. Бросил камень. Серое пятно не пошевелилось. Крикнул: «Живой или мертвый?» молчание. Стало быть, отдал Богу душу. Ну, можно пойти сказать начальству о находке. Поехал в Сталинград, зашел в обком партии. «Скажите, в газетах ничего не было насчет летчика Кострова?» «Было. Пропал без вести». «Не он ли в Силосной яме?» «В какой яме?» «На пустыре, за городом». Улики. Труп был извлечен, и этот труп рассказал всему миру, как коварно поступил с ним когда-то хороший знакомый. У Сергея были карандаши и ручка. И хотя свет сквозь доски и землю проникал слабый, он успел кратко описать свое происшествие. В записках прощался с невестой, с родителями, с друзьями. В одном месте записей было начертано уже слабеющей рукой: «Умираю я не от голода и холода, а от ужаса перед людским озверением. Человеку продукты и мануфактура оказались дороже, чем моя молодая жизнь». Как только труп был извлечен и записи прочитаны, Василий и его сестра были сразу арестованы. Их допросы длились около месяца. Была вызвана невеста, сообщили многим товарищам. Страна забурлила требованиями расправиться с жестокими людьми. Судили их в Сталинграде. Суд был публичный. Больше всего на суде присутствовало молодежи. Над эстрадой, где заседал суд, был укреплен увеличенный портрет Сергея. Какой это был красавец, какой одаренный юноша! Молодежь требовала не расстрела Василия, а четвертования, как когда-то казнили Емельяна Пугачева. Другие предлагали закопать его живым в силосную яму, в которой он погубил летчика. Но суд вынес решение. Колхозного сторожа Василия и его сестру Соломониду расстрелять. Председателя колхоза осудили на 10 лет каторги. Невеста Наташа дала слово ни за кого не выходить замуж. Родители после такого потрясения быстро состарились. Через 6 месяцев умерла безутешная мать, а еще через 3 – отец. Через 26 лет. Эта страшная история не выдумана. Ее мне рассказала 25 лет тому назад девушка-сталинградка, которая лично присутствовала на процессе, когда судили убийц летчика-героя. «Я ревмя ревела все дни процесса», — говорила она. В судебном зале был стон от воплей, возмущений и негодования. Как жалко было невесту и бедных родителей, но больше всех, конечно, погибшего. С этой девушкой мы работали вместе в одном из учреждений Берлина. Четверть века я не мог приступить к описанию этой трагедии, не подымалась рука. Сейчас описал кратко. Сторож Василий и его сестра не знали слов Иисуса Христа. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Если не на земле, то в вечности. Послесловие. Дорогие друзья, эта история называется «Ловушка». Но о подобных ловушках можно было бы говорить очень много. Для Сергея ловушкой оказалась силосная яма. Для старого Василия ловушкой были чемоданы, набитые до отказа добром. Для другого ловушкой является алкоголь, для третьего – зависть, для четвертого – курение, прелюбодеяние, ненависть, кража, сплетни и многое другое. Попав в эти умело расставленные ловушки, люди губят свою жизнь и нередко жизнь других. Библия говорит: «Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое». Если ты попал и находишься в какой-нибудь греховной ловушке, для освобождения из нее сделай следующее. Отбрось все свои человеческие усилия освободиться. Не надейся на свои добрые дела, в каких бы формах и масштабах они не были сделаны. Душе не могут помочь человеческие методы и средства. Осознай себя погибающим грешником. Поверь, что есть только один, кто может тебя спасти – Иисус Христос. Воззови к Богу в молитве покаяния, исповедуя пред Ним все свои грехи. Оставь прежний греховный образ мышления и жизни и с Божьей помощью начни жить жизнью победы. Поверь, что Бог простил тебе все грехи. Господь желает даровать тебе духовные силы, которые черпай посредством ежедневного чтения и изучения Слова Божьего, Евангелия и молитвы. И как следствие живой веры, ты будешь служить ближним, делая добро, угодное Богу и с Его помощью. Не откладывай этого важного решения на завтра. Сейчас сделай выбор или со Христом, или против Него. Если не желаешь своей душе вечной гибели, сейчас приди к Богу с молитвой покаяния. Да поможет тебе в этом Господь.